Друзья, тема такая, как можно оказаться в духовном Вавилоне. Сегодня вот на дорогах знаки дорожные предупреждают нас об опасностях. Я, правда, 22 года назад учился на водителя, сейчас уже не помню, сколько знаков. Но их очень много. И каждый знак имеет свое место и свое назначение. Вот выезд на набережную, да, там Донец протекает. А если бы там не было Донца, то он бы неуместен там был знак. Тогда бы его или вообще там никакого не было, или был бы какой-то другой, ну, в зависимости от той местности или от той опасности, которая там имеется. А есть знаки, которые не на местность рассчитаны, а на период. Эти знаки, если приближается этот период, он имеет действие на все местности, на все дороги. Обычно такие знаки в солидных организациях, в гаражах, ставят при выезде из гаража. И когда тот период настал, тогда его включают. Когда нет того периода, его выключают. То есть он недействительный. Ну, допустим, осторожно, гололед. На все местности, на все участки период такой настал. На этот период этот знак действует. На все местности. Его вешать на каждом углу нет смысла. Его один повесили при выезде из гаража. Читай и знай, что этот знак действует. Где бы ты ни был, он действует, этот знак. Это серьезно опасно. Или, допустим, снегопад, ну и так далее. Наше рассуждение сегодня о Вавилоне, если говорить об опасности, то, наверное, не о местности или не на участок он действует, а на период. То есть те опасности, они на определенный участок служения. Нужно их иметь в виду и остерегаться. А вот осторожно Вавилон – это период. И какое бы мы служение ни несли, мы входим в эту полосу, в эту эпоху, и поэтому эта опасность для всех она существует. Поэтому, наверное, думаю, так Господь положил на сердце вот и эту тему. И хочу сейчас предложить некоторые рассуждения. Я думаю, что мы, может быть, все не будем читать, а почти, ну, многое будем читать из 17 и 18 главы книги Откровения. Может быть, даже как получится у нас короткий разбор этих двух глав. Ну, в основном 17 главы. Первым местом Писания прочитаю. Правда, признаюсь, что я даже колебался, его прочитать в начале или его прочитать в конце. Потому что больше я хотел, как бы, подытаживая все наши рассуждения на эту мысль, обратить внимание и прочитать в конце. Но все-таки потом решил прочитать в самом начале. Это первое послание к Коринфянам, 14 глава, 8 стих. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Ну, прежде всего, нам, служителям, а потом и всем духовным работникам, мне хотелось бы сказать эту мысль, что мы должны быть или занимать очень четкие позиции, особенно в вопросах опасности. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто будет готовиться к сражению? Откуда это выражение взялось? Раньше, когда не было рации, не было сотовых телефонов, но войны велись издревле, и военачальник должен был давать команды, которые должны были понимать и на большом расстоянии, ну, допустим, воины стоят вокруг города, войска. И вдруг нужно какую-то срочную команду дать. Как быстро сообщить, чтобы все услышали, чтобы все поняли? Для этого при военачальнике находился трубач с трубою. Всех воинов, когда учили военному делу, их обучали и звуком трубы. Какой звук призывает к сражению, какой приготовится к сражению, какой делает отбой, можно лечь отдыхать. И там целая наука такая военных звуков. И издавал эти военные звуки трубач, который находился рядом всегда с военачальником. То есть команды военачальника... Трубач оглашал всем воинам, и тогда легко было руководить армией. И апостол Павел вот отсюда, с этой практики, берет такое выражение. Если труба станет издавать неопределенный звук, ну вот, допустим, только звук трубы услышали, сразу воины насторожились слушать, какая команда, а вдруг он играет просто какую-то мелодию, и приведет замешательство. Не знают, что она им возвестила. Ну, может быть, просто балуются, ну, тогда будем отдыхать. Так он говорит, кто будет готовиться к сражению, если труба издает неопределенный звук? Братья и сестры, сегодня такой период, когда много можно слышать проповедей, и красивых проповедей, и хорошо приготовленных по всем правилам, которые, может быть, очень хорошо объясняют любовь Бога к человеку, к грешнику, о благодати Божьей хорошо говорят. И это все нужно. Но все-таки наряду с этим нам нужна и ясность или ясный звук тех опасностей, которые нас ожидают. И необтекаемо как-то, чтобы никого не затронуть, никого не ранить, а все-таки должна быть ясность, должна быть определенность. И когда об этом приходится говорить, бывает много недовольств, а говорить нужно. Как вот сказано, что священник должен учить народ отличать священное от несвященного. Это обязанность священников. Я с этого места решил все-таки начать о трубе, не потому, что я сейчас буду говорить о Вавилоне. Нет, это не значит, я не призываю сегодня провести в группах беседу о Вавилоне. Нет, не призываю к этому. А прежде всего, иметь самому ясность и самому в сердце своем занимать четкие позиции, не расплывчатые. Я думаю, что к этой мысли мы еще вернемся, потому что хочу некоторые примеры приводить вот из практической жизни сегодняшних дней. И на эту мысль я все-таки хочу подчеркнуть, что мы, как духовные работники, должны занимать четкие позиции. Вот когда Господь начал творить видимый мир и сказал, первый день творения, что сотворил? Сказал, да будет свет. И отделил Бог свет от тьмы. И увидел, что это хорошо. Когда ясно, где свет, где тьма, это хорошо. А сегодня много прилагается усилий, стараний сделать так, чтобы свет был темненький, а тьма была светленькая. И чтобы не поймешь, где свет, а где тьма. Не поймешь, где Божье, а где не Божье. Трудно разобраться. А Господь увидел, что хорошо, когда отделил свет от тьмы. Когда видно, это Божье, а это не Божье. Это правильно, это неправильно. И я уже сказал, повторяюсь мысль, что сегодня много прилагается старания, чтобы не было четкости. И расплывается вот эта граница, где тьма, а где свет. Я сейчас прочитаю всю 17 главу и частично 18 главу. А потом мы вернемся и сделаем краткий разбор 17 главы, а потом кое-что будем рассуждать и сразу связывать и вот с переживаниями наших дней. 17 глава книги Откровения. «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна». Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмый и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, Господствующий и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах и не подвергнуться язвам ее». Друзья, здесь вот идет описание, так вот на первом плане, вот эта блудница Вавилон и зверь с 7 головами и 10 рогами. Здесь есть и объяснение. Издавна так вот братья и объясняли, что вот эта блудница — это отступившая церковь, то есть она связана как-то с религией. Я задался таким вопросом. Ну, некоторые вещи бывают, что мы давно слышали, а когда внимательно прочитаешь, оно, кажется, не об этом идет речь. Я вот поэтому задался такой целью, ну, так-то оно как-то у нас укладывается уже в понимание, что это идет речь вот об этом объединении экуменическом, что это церковь вот в отношении блудницы. Но приведу пример библейский, потому что иногда бывает не так, как вот принято считать. Ну, допустим, вот принято считать, что слова Аввакума, даже псалом есть такой, слова звучат так ясно, что он написал наперед: там будут ходить юноши от моря до моря и не найдут слова Господня. И принято считать, что в последнее время какой-то период такой будет, что Библия исчезнет, или чистые листки будут, а другие — да нет, ну просто будет как буква, понимать, ну, духа не будет уже. А когда внимательно прочитал, а там совсем не о нашем периоде идет речь. Это идет речь, оно исполнилось сразу же перед тем, как было рассеяние царства Израильского. В 721 году царь ассирийский завоевал и рассеял. И об этом, вот эту трагедию, которая была в 721 году до нашей эры, это было пророчество об этом. А о нашем времени оно как раз и ничего не говорит. Ну, если кто так под сомнение ставит, можете внимательно прочитать эту главу, даже всю эту книгу, и об этом нетрудно убедиться. Стал читать внимательно, а как вот в отношении блудницы, Вавилона? Не получается ли это тоже какая-то натяжка? Нахожу, что нет. О том, что это религиозная все-таки организация, вот эта блудница, туда попал даже народ Божий. То есть не просто христиане, а тех, которые Бог считает своим народом. Бог говорит: выйди из нее, народ мой. Значит, туда попали рожденные свыше люди. Значит, это не просто какая-то организация, а на самом деле связано это с верой, с религией. Ну, вообще, слово-то блудница, оно понятно нам, да, это обязательно оно имеет смысл такой, и измены. Ну, как блудница — это жена, изменившая мужу своему. Обязательно вот несет этот отпечаток. Ну, теперь я хочу кое на какие стихи вместе с вами обратить внимание, чтобы поближе познакомиться со зверем и с блудницей, то есть с этим Вавилоном. И немножечко как-то увязывать это и с сегодняшними днями. Что мы видим, что мы наблюдаем, что происходит. Вот первый стих 17 главы. «Пришел один из семи ангелов, имеющий 7 чаш, И говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Что это за воды многие? 15 стих объясняется. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Значит, это, ну как мы уже с вами определили, что имеет отношение к религии, ну так, иначе как бы туда народ Божий попал. Потом еще охватывает весь мир, 15 стих объясняет, на водах многих связано с народами, племенами. Вот, так что это не какой-то там вот отдельно так какой-то регион подвержен, а охвачен весь мир этим. В конце лета, в прошлом году, и в начале осени, проходили на мировом уровне такие, ну, мероприятия или конференции такие, которые занимаются вот вопросами создания нового мирового порядка. Ну, занимается этим ООН, в частности, много там подвязается Михаил Сергеевич Горбачев. И этот новый мировой порядок предусматривает, ну или задачи у них две основных. Это создание единого мирового государства с единым мировым правителем и создание единой мировой церкви или единой мировой религии. Интересно, что одни и те же люди занимаются этим вопросом. Казалось бы, ну какое отношение имеет государство и религия? Это церковь, это внутреннее убеждение или вот людей, ничего подобного. Но дальше мы еще в деталях посмотрим, что имеют прямое отношение и занимаются этим вопросом. И тогда вот дальше описание, что блудница сидит на звере багряном, вот это сочетание. Мы дальше посмотрим, кто такой зверь, кто такие вот и головы, и роги. Но вот это вот сочетание, когда и государство, то есть власти, правители мирового уровня, и мировая церковь вместе, блудница на звере. И поэтому неудивительно, что на таком уровне решаются и вопросы создания мировой церкви. Не священники решают, а решают это вот такие лидеры политики. Второй стих. С нею блудодействовали цари земные. Ну, здесь вот прямо идет речь. Значит, цари имеют прямое отношение, и не просто прямое отношение, а какие-то дела у них и такие связи у них. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Значит, имеют отношение и ко всем живущим. Цари земные имеют какие-то отношения, связи, а распространяется это и на всех. «И повел меня в духе в пустыню», третий стих, «и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Это вот, вот этот зверь, его особенность или его характеристика, преисполненный богохульными именами. Ну, в наши дни мы смотрим в государство, это власть, это зверь этот. И как вот именами богохульными преисполненный он? Ну, мы слышали вначале о правителях в Америке или о законах в Америке, что там все законы, а сейчас потом я и за украинский один приведу пример, за законы Украины. Все законы рассчитаны так, чтобы защищать грех. Это все делается под видом свободы. Человек свободен, никто не имеет права личности его ущемлять. Но все оно направлено, чтобы грех защищать. Ну, допустим, родители не имеют права наказывать детей своих. Но ведь здравомыслящие люди все понимают, ну, бывают отдельные случаи, когда, ну, пьяный там отец побьет, так он и законом не подчинится. А в общем-то, ну, многие из нас здесь и родители, да и в общем-то, если не родители, понимаем, что для чего наказание нужно детям? Для воспитания, чтобы оградить их от грехов, от плохих привычек, от плохих поступков. А там законы рассчитаны так вот. Совсем недавно, как раз Антонюк Николай Степанович был в Америке, когда это произошло, я сейчас не помню, в каком городе, он рассказывал, за то, что отец наказал кого-то из детей своих, а христианин, иммигрант наш, русский, а у него 10 детей, то был суд, и суд приговорил лишить их родительских прав. И отняли 10 детей, увезли в неизвестном направлении, разбросали по всем штатам Америки. И вот теперь у них такая скорбь, слезы, все, а 10 детей теперь по всей Америке разбросали за то, что наказали детей своих. Оно вроде бы мотивы хорошие, как будто бы. Оградить, чтобы ну, личность ребенка не уничижали, не унижали, ну, когда наказывают физические унижения, да, а практически культивируется воспитание греха, то есть защищается грех. Пусть размножается грех, а родители не имеют права этого делать, ну, наказывать или что еще. Или, допустим, такой еще закон. Пресвитер церкви не имеет права обличить, не говоря уже отлучить. Один случай был, это в американских церквях, один случай был, когда одного человека за очень скверные грехи отлучили, он подал в суд, пресвитеру присудили огромнейший штраф, что он не в силах был выплатить его за унижение личности, за то, что он огласил его грех в церкви, не имеешь права этого делать. И так как у пресвитера не было возможности выплатить этот большой штраф, он вынужден был уйти с пресвитерской должности. Но обличать это унижение личности, а тем более принимать какие-то решения. То есть законы направлены защищать грех. Твори, что хочешь, но пресечь грех никто не имеет права. Это называется свобода. Это свободная страна. У нас на Украине тоже, ну то, что нам близко и переживаем мы сейчас, тем и поделюсь. Ну, допустим, сейчас вот у нас в Мирефе есть определенные переживания, я, может быть, даже сейчас кратенько скажу, по каким причинам мы решили организовать свою школу общеобразовательную, то есть нашу, при церкви. Ну, цели такие, мы потом и объяснялись и перед властями, и заявление писали об этом. Главных две цели мы указали, или две причины, не цели, две причины, почему мы пошли на этот шаг. Первое, это то, что в школе, или в школьной практике внедряются оккультные элементы. Ну, мне приходилось потом разговаривать с начальником района, он мне задает вопрос. Вопрос упирается только в аллелогию? Я говорю, нет, не только в аллелогию. А в школьную практику, где оккультные элементы вводятся. Каким это образом? Когда мы организовали свою школу, у нас было сначала 9 учеников, а через 2 недели стало 15. Но мы сразу объявляли в церкви, что это только кто желает, для родителей желающих. И кто отдаст все-таки в государственную школу, вы имеете на то право по свободе. Ну, те родители, которые вначале хотели просто присмотреться, не спешили идти на этот шаг, все-таки шаг сколько-то рискованный, да, забрать детей со школы, то через 2 недели все-таки забрали. Один из родителей пришел и говорит, еще можно вот в нашу христианскую школу детей своих? Можно. А я ему задаю вопрос, а почему вы так решили? На 1 сентября пришли дети наши, я, кстати, этот случай рассказал и начальнику района. Пришли дети 1 сентября, первый раз, первый класс. Преподаватель говорит, детки, мы отправляемся в страну знаний. И для того, чтобы нам успешно приобретать знания, нам нужно получить энергию с космоса. Закрывайте глазки и повторяйте за мной. И диктует, а детки повторяют. Говорит, мы этим самым вас введем в контакт с космической энергией, и вы успешно будете учиться. Приходят домой, дети рассказывают, так и так. Они быстренько тогда забирают своих детей и провели нашу школу. То есть это не только уроки валеологии. Сейчас у нас в Мирефе отменили урок валеологии. Ну, заменили уроком ОБЖД. Может быть, заменили или это другое что-то. Зато раздали, у меня даже, по-моему, в портфеле здесь есть, дневник здоровья школьника. Дневник здоровья школьника, который построен на принципах валеологии. Там и формула мышления, там и все вот это вот, ну, более утончает, но все-таки целенаправленно эта работа проводится. Ну, и когда мы разговаривали с начальником района, он мне говорит, ну, ведь вы знаете, что обучать детей – это прерогатива государства. Я знаю. Но хочу, чтобы и вы знали, что больше всего прав на моего ребенка имею я. Больше, чем президент, больше, чем государство, больше, чем вы, больше, чем мэр. По одной только причине, что я его отец. И я нахожу нужным не отправлять его в школу. Я отец, родительской властью я это решаю. Ну, имеете право. Так вот, обучать детей – прерогатива государства. То есть, ну, это право государству принадлежит, обучать детей. Это слово «прерогатива» обозначает. И это по закону. А мы должны быть законопослушными или нет? Должны быть. А как же тогда быть? Закон определил так, что детей нужно вводить в оккультную зависимость. Это определил наш закон. Государство на себя взяло эту обязанность обучать детей. И они усмотрели, чтобы в предметах был урок валеология. А что нам теперь делать в такой ситуации? Да, мы должны быть законопослушными людьми. Как теперь нам быть? И невольно мне вспоминается одна библейская история. 4 книга Царств, 11 глава. С 1 стиха читаю. «Гафоля, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иесавев, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умершляемых сыновей царских». Значит, смотрите, Гафолия стала царицей. Это законодательная власть. Цари – это законодательная власть. И она, пользуясь теперь властью своей, издала указ истребить всех сыновей царских. Это закон требует. Царица – законодательная власть. А Иесавев нарушает этот закон. Она преступница делается. И если бы Гафолия узнала, что она нарушила, это гарантия, ей смерть была бы. За нарушение таких указов смертная казнь мгновенно была бы. Ну, мы понимаем по ситуации, правда? И вот Иесавев нарушает, но мы видим пред лицом Господним, это был геройский подвиг. Хоть это была и законодательная власть, но это преступная власть была. И если она издавала другие законы, гражданские, я думаю, что и та же Иесавев, и священник Иодай, они подчинялись гражданским законам. Но когда эти законы направлены на уничтожение детей Божьих, на уничтожение народа Божьего, тогда они идут на нарушение, рискуя своей жизнью. И это сделала Иесавев. Я понимаю, что в данной ситуации, вот когда законы, чтобы уничтожать наших детей путем оккультного влияния, мы должны вступиться. Пусть даже это нарушение закона, пусть даже нам говорили, что это в таком случае мы передаем дело в прокуратуру. Я ему говорю, что да, это мои дети, моих два сына в этом классе, это мои дети, и я защищать своих детей буду. И, мы беседовали в кабинете мэра нашего, и в кабинете мэра буду защищать детей, и в районо буду защищать детей, и в прокуратуре буду защищать детей, и в зале суда буду защищать детей. Но своих детей я буду защищать. Я говорю, вы еще не знаете последствий всего этого. Понятно, не от вас это исходит. Не от вас это исходит. Это от других кругов исходит. Но лет через пять, когда детьми вы забьете психбольницы, тогда вы схватитесь за голову. А мы, как верующие, должны сегодня это видеть и защищать детей своих. Друзья, к чему я говорю об этом? Я привел примеры, как зверь носит имена богохульные. И он в такой связи с этой блудницей, такой связки. Но зверь – это власть. И мы в такой ситуации сегодня живем. Хотя, в общем-то, назначение школы – обучать детей. А валеология – это не наука, это религия. Это не христианская религия, это бесовская. Но она не к науке относится. Допустим, как заговорами утолить зубную боль. В предмете валеологии такие вещи. Это же не математика и не чтение. То есть она к науке не относится. То есть, другими словами сказать, вот это уже пошла взаимосвязь между, сейчас в данном случае будем говорить, наукой и религией, бесовской этой религией. В общем-то, оно неправильное созвучие. Это сегодня религия поменяла слово, поменяла свое значение. Потому что слово «религия» – это дословный перевод с латинского «возобновленное общение с Богом». Слово «религия» в полном значении слова можно отнести только, тогда, когда на самом деле человек имеет общение с Богом. В третьем стихе еще немножечко нам за зверя поясняется. «Сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Что это за головы и что это за роги? В десятом стихе, 9-10, здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, я это пропускаю, потому что я не знаю объяснения этому. А в 10 стихе продолжается. «И семь царей». Семь голов – это семь царей. Здесь 10 рогов – это тоже 10 царей. 12 стих, да? «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей». Просто эти места в Писании я хотел прочитать, чтобы как бы подтвердить, что ну, мы на правильном пути в наших рассуждениях, что это идет речь о власти, это цари. И 7 голов, и 10 рогов, идет речь о власти. И теперь я хочу привести пример тоже наших дней. Как власть заинтересована в религии или в формировании вот этой блудницы. Вот, ну это в конце прошлого года в Германии вышел указ такой. Все церкви, все религиозные объединения должны пройти перерегистрацию. Кстати, у нас на Украине тоже сейчас идет перерегистрация. Но в Германии там более четко сформулировано это все дело. По-видимому, у нас на Украине не все еще готовы к этому, поэтому они умалчивают. А там, наверное, уже считают, что более подготовленные. И с такой оговоркой. Новую регистрацию будут давать только тем, кто будет входить в экуменическое объединение. То есть те церкви, которые понимают, что экумения – это блудница, и не захотят войти в нее, они лишаются регистрации. И сейчас вот, друзья, которые понимают все это, переживают и даже не знают, как у них будет с молитвенными домами, потому что большинство церквей, или почти все церкви, имеют статус юридического лица. Теперь они статуса лишатся, лишатся там каких-то ну, возможностей, и, может быть, даже лишатся и молитвенных домов. То есть теперь трудно будет оформить молитвенный дом, если отказаться от регистрации, а молитвенный дом регистрируется только, если имеет статус юридического лица. И сейчас вот такие переживания есть. Не так давно мне пришлось разговаривать с друзьями из Голландии. Ну, у нас там другой разговор был, а потом уже как бы так свободное время, немножечко о вере, так они рассказали о своих церквях, как церкви у них устраиваются. Ну, так просто узнать, как у них, и так вот беседуем. И я у них спрашиваю, как вы относитесь к экумении? Они говорят, отрицательно. А все ли у вас так понимают? Нет, большинство церквей входят в экуменею. А наша церковь, ну и там ряд других, они говорят, относимся отрицательно к экумении. А как государство к этому относится? Он говорит, ну у нас, в общем-то, свобода. Но хотя сейчас стали замечать, кстати, в Голландии никогда гонений, притеснений против церкви не было. Никогда. Ну, во всяком случае, сколько можно помнить историю. Ну, это по их опять свидетельству. Они говорят, что сейчас стали замечать, потому что ну, появляются в печати статьи такие. И вот то, что государство заинтересовано, чтобы все церкви входили в экуменическое объединение. Это, говорит, сейчас ну, ярко прослеживается в отношении властей к церкви. Ну хорошо, я задаю вопрос тогда. Ну а если вот все-таки вы предвидите, что могут ну, больше прилагать стараний со стороны государства, чтобы вы были в экумении? Да, говорит, об этом мы уже начинаем поговаривать там между собой, что государство ну, заинтересовано. Ну а как вы видите, ну так как у них гонений никогда не было, я говорю, ну если государство будет прилагать старания, как вы, какую позицию вы будете занимать? Нет, мы определенно занимаем позицию никогда, ни за что. Но если вы будете так твердо стоять, может так случиться, что у вас гонения начнутся. И когда я такой вопрос поставил, для них это так непривычно. Они же говорят, у нас никогда гонений не было. Он даже так встрепенулся немножечко, подумал. И говорит, ну, я думаю, что, может быть, до этого не дойдет. Может быть, каких-то льгот нас лишат. А чтобы гонения, ну, у нас никогда гонений не было. Я думаю, что до этого не дойдет. Я говорю, ну, а в общем, подумать-то есть о чем. А если дойдет, готовы вы пойти на гонение? Готовы пойти даже на смерть, но только не идти в экуменею? На этот вопрос он мне не ответил. Ну, а в общем так, понимаете, ну, замечается, что сейчас, почему, какое имеет в виду это отношение государства? Совсем недавно, мне кажется, в январе, да, был Папа Римский в Киеве. И встречался с Кучмой, и один из главных вопросов обсуждения их было объединение православной украинской церкви с католической церковью. Ну, какое имеет отношение Кучма к этому? Имеет отношение. Блудница, сидящая на звере. То есть, это власть, государство, зверь, а блудница на звере. То есть, государство служит этой блуднице. Государство загоняет церкви туда, в это объединение. Решает вопросы на мировом уровне, на уровне государств отдельных. Поэтому очевидно, что мы живем в этот период, когда эти все вопросы сейчас ну, так ярко вот, решаются. Я помню, ну, давно еще подростком я был, говорили за икуменею, и тогда мы слушали. Помню, всегда как-то кто-то так хоть немножечко говорит об этом, но как-то так с большим интересом слушали. Я помню, ну, подростком был Николай Петрович Храпов у нас в церкви, и так он немножечко касался этой темы. С затаенным дыханием все слушали, неужели такие времена приходят? Вот, и помню, он даже такое сравнение делал, что ну как можно объединять все религии? Это представляете себе, если вот птица такая, лапы куриные, голова гусиная, крылья индюшиные, помню, Николай Петрович таким примером так говорил. Ну что это получится? Ну и призывал к тому, чтобы не идти на это объединение. Ну тогда это был, может быть, я не знаю, может быть, 70-й год, 72-й, может быть, вот те года. Вот, и тогда это так, это далеко было, это что-то такое страшное, жуткое. Ой, туда никогда мы не пойдем. Ни в коем случае, я был мальчиком таким, то думал, нет, нет, нет, в экуменею никогда ни за что. А в наше время в открытую могут уже и служители об этом говорить. А что здесь плохого? Дальше читаем, 4 стих. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Ну, что я здесь хотел отметить? Что она была очень богатая. Эта блудница в богатых одеждах, украшена золотом, то есть это очень богатая. И вот еще золотая чаша в руке ее, тоже о богатстве говорит. Но чаша это, ну, содержимость. Вот помните, когда один брат проводил беседу с Херсона, и он такую мысль там заметил, он встречался с людьми такими вот, ну, и с масонами, там, он там рассказывал, где эти встречи бывали у него, и вот такой принцип у них есть, говорят, ну, а как вы там сделаете то и то, ведь христиане-то не согласятся. А один из высокопоставленных масонов говорит, как это не согласятся? Все деньги любят, купим, кто не соглашается, купим. Ну как купим? С большими гуманитарками, денежной помощью и все. Друзья, я хочу опять-таки, чтобы поняли. Предлагали сотрудничество богатые люди с Запада, верующие, христиане. Но мы говорим, что мы сами не можем решать такие вопросы. Мы должны согласовывать с братством. Они, да мы не с братством хотим сотрудничать, с вами, с вашей церковью. Так нет, но мы-то не отдельная какая-то единица. Мы в братстве живем. И поэтому мы согласуем. Они говорят, тогда не надо. Мы найдем, кому помогать. Я говорю о том, что нам нужно вот такую четкую позицию занимать, что если даже останемся мы без всякой помощи, то все равно хранить верность Господу. Все равно не уходить в пути. Если только не будем мы на таких позициях, купят. Очень богатая блудница. Жена облечена была в порфиру, в багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей. По богатству мы не угонимся за ними. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Друзья, я не знаю, почему удивлялся я. По-видимому, что-то он неожиданное увидел. Но иначе не удивляются, да? И подчеркнуто, дивился удивлением великим. Уж такого никак не ожидал. Эта блудница, ну, как мы уже с вами говорили, что это все-таки религиозное вот объединение такое. Может быть, это его удивило, что вроде религиозные люди, а у них руки в крови запачканные. Может быть, поэтому удивлялся. Но когда увидел, что и видела, что жена упоена кровью святых, кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, дивился удивлением великим. Хочу привести несколько примеров, связанных с кровью. В Советском Союзе, это довоенные времена, был закон об альтернативной службе. То есть, если юноша по религиозным убеждениям не может идти в армию, чтобы воевать с оружием в руках, он может альтернативную службу получить, то есть отработать на стройке или еще где-то смотрят ему, то есть оставаясь на гражданке, какой-то период времени отработать. Но когда под давлением НКВД Союз Евангельских Христиан в 1923 году а потом и Союз Баптистов в 26-м году приняли решение для всех своих юношей идти в армию и защищать Родину с оружием в руках, то при законе об альтернативной службе наших юношей, отказавшихся идти в армию, расстреливали. Это 37-38 годы. Подчеркиваю, при законе об альтернативной службе. Совсем недавно нам стало известно, что отменили закон об альтернативной службе только в 39-м году. То есть тогда, когда был закон, и они обязаны были дать братьям альтернативную службу, а их расстреливали. Их сотни расстреляли какие-то. Почему? Кто виновен в этом? На съезде служители приняли решение. И получается, эти юноши, они против церкви выступили, против братства выступили и против государства. Потому что братство приняло решение идти с оружием в руках защищать Родину. Я не берусь критиковать тех братьев, те обстоятельства, те условия, но сам факт, что виновны в этой крови. Еще такой пример приведу. Ну, у нас в Шахтинской церкви, это где я жил до переезда в Харьковскую область, были два руководителя молодежи в церкви. Это по рассказам и моих родителей, ну и как история нашей церкви Шахтинской. Два руководителя молодежи. Один потом стал на стороне гонимой церкви, а другой нет. А вместе были два руководителя молодежи. Значит, этот один из них это Батурин Николай Георгиевич. А второй потом стал старшим пресвитером по Ростовской области. Когда пришел к власти Андропов после смерти Брежнева, и он дал указ всем служителям Совета Церквей продлять сроки пожизненно, не освобождать. И под этот указ он-то процарствовал немного, там чуть меньше года, по-моему, да? Или чуть больше года, сейчас я не помню, но около года. И поэтому немногие попали под этот указ. Мы добавили тогда срок Михаилу Ивановичу Хореву, Батурину, Классину, еще не помню кому, но, в общем, несколько братьев попали под этот указ. Попали те, у которых сроки кончились за этот период. И вот у Батурина заканчивается срок, а указ Андропова вышел продлевать сроки пожизненно. И к нему придрались там, ну там, я детали не хочу время терять, как придрались. Посадили его в следственный изолятор, то есть, ну а если следственный изолятор, уже заключенный знает, значит он пошел на раскрутку, ну это зэковское слово, в смысле на добавку срока. Ведь Батурин теперь понимает, что сейчас колесо закрутилось, чтобы срок добавить. У него 5 лет был срок, 5 лет он заканчивалось, и потом еще ему добавили. Ну, в таком переживании, знаете ж как, ну, 5 лет заканчивается, церковь, семья, братство, освобождаться, и переводят в следственный изолятор. А в следственном изоляторе можно читать газеты. Там, пожалуйста, даже предлагают, ложат. Это, говорит, лежит в камере газета. Читаю, беру газету, читаю интервью, журналист какой-то зарубежный берет интервью, ну, у этого, с которым они вместе руководители моей молодежи были. И он читает, что же там за интервью. И журналист задает вопрос, есть ли в Советском Союзе гонения? Он говорит, нет, у нас полная свобода. Государство заботится о том, чтобы церковь процветала, чтобы служение, вот и перечисляет факты, сколько государство проявляет заботы. А журналист говорит, ну нам известно, что у вас есть и узники. Ну, узники в любой стране есть, это нарушители закона, это преступники. Ну, есть некоторые деятели, которые, прикрываясь религией, а сами работают на разрушение государства, таких сажают. А те, которые честно живут, те все на свободе. И вот он говорит, я читаю эту статью. Мы вместе были руководителями молодежи. Этот пошел, 5-й закончился на 6-й. То есть он пошел на дополнительный срок, а его друг и сотрудник в прошлом говорит, что нет, у нас узников нету, у нас свобода в стране. Как вы думаете, будет он виновен в крови этих, которые умирают в камерах, а? А как он будет виновен? Приведу такой пример не из жизни церкви. Один брат наш рассказывал, когда он служил в армии, это из моей молодежи, чуть старше меня брат, у них произошла драка в роте. Ну, рота это подразделение, человек 100-120 там солдат живет. Произошла драка. Драка кончилась серьезными последствиями, я не помню сейчас, умер тот избитый или просто инвалидом стал, сейчас не помню. Но 5 судили, всем дали по 4 года, а одному 7 лет дали. И кто чем занимался? Почему такой большой срок дали одному? Те 4 избивали, а этот, который, он музыкантом был, на баяне умел играть, его посадили при входе в казарму, чтобы он играл на баяне. То есть, чтобы командир не услышал крики, которых избивают. То есть, он заглушал. И за то, что играл на баяне, 7 лет получил, а те, которые били, по 4 года. Он их пальцем не тронул. Наиграл на баяне на 7 лет. Почему? Потому что так усмотрели, что он самый большой преступник. Те, которые били, можно было прийти кому-то и вступиться, а он не дал это сделать. Он заглушал крики тех, кого избивали. Мне так это представляется, что те, которые кричали на 8, что у нас свобода, они вот эти баянисты были. Но Господь сделал так, что мы члены одного тела. В позапрошлом году, когда нам дали по 10 суток в Кигичевке, и когда приехали друзья с Харькова, вот Володарские, приезжали, пели под окнами. Но я отдельно сидел в отдельной камере, как гражданин России, а братья сидели в общей камере. Вот Гриша и Николай Николаевич, представитель Красноградской церкви. Ну и когда они услышали, братья тоже запели. Но милиция всполошились, когда друзья за окнами пели. А когда братья запели в камере, тогда следователь, в чине, по-моему, лейтенанта, подбежал, резко, значит, открывает камеру. Ну, тем-то он ничего сделать не может, что на улице поет. И, ну, Николай Николаевич пожилой, он Гришу зовет, иди сюда. Гриша только выходит, и он его, значит, с разгона бьет. А увидел замначальника милиции. Говорит, ты что делаешь? Не трожь баптистов, не расхлебаешься, сейчас весь мир на ноги встанет. Ты что делаешь? И он тогда, заходи в камеру, ну, прикрикивали, чтобы больше не пели. Господь-то вступается. Мне сказано, страдает ли один член, страдает ли все тело. И приятно слышать, да, что не трожь его, попробуй тронь, сейчас весь мир на ноги встанет. И таким образом тоже Господь вступает в детей своих. И Господь хочет, чтобы и мы были небезразличные. И поэтому, может быть, и удивлялся здесь Иоанн, когда увидел эту блудницу, я видел, что жена упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. История блудницы, она тоже закончится. 16 стих. 10 рогов, которые ты видел на звере, си возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Придет такой период, когда этот зверь, который носил блудницу, и ей так удобно там было, а теперь придет время, и они же разорят ее. Смотрите, и 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Я не знаю, документально еще не видел, но говорят, что документально есть эта информация подтверждена, и нам обещали передать. Ну, а так устно немножечко рассказывали, что в нескольких странах большой запас, вот, приготовлен орудия казни. Ну, так говорили, орудия казни для христиан. И знаете, и государство с таких, ну, относительно, где свобода. Я думал, ну, наверное, ну, нагнетается как-то все это. Ну что, много там, большой арсенал орудия казни нужен, что ли? Ну, мне кажется, одного пистолета хватит, правда? Ну и перечисляет там брат, который рассказывал, говорит, ну там какие орудия казни? Ну такие вот, такая груша есть, в рот вставляют, она заводится на определенное время, ну допустим, на 3 минуты. Вот ты должен подписать, ну что тебя требуют, там что-то подписать. Тебе грушу в рот уже вставили, и думай. А знаешь, что остается 3 минуты. Если до 3 минуты не подписал, груша начинает автоматически раздвигаться и обрывает нижнюю челюсть. Потом такие орудия казни, как центробежное такое кресло, садят человека и с такой силой раскручивается, что у него начинает с ушей кровь идти, потом с глаз кровь идти. Его останавливают, спрашивают, согласен подписать или не согласен. Не согласен, опять включают. Когда я уже не один раз слышал эту информацию об орудиях казни, но потом слышу, вот еще для чего они нужны. Тогда вот когда приближается начертание на правую руку или на чело, то просто поперестрелять они так не будут делать, а будут заставлять, чтобы человек дал согласие. И в Священном Писании мы читаем, кто примет начертание, тот уже не будет иметь спасения. А те, которые будут обезглавлены, в 20 главе Откровения написано, в 4 стих, «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Значит, будут немало тех, которые пройдут эти пытки, умрут, но не поклонятся зверю. И те потом воскреснут и будут царствовать со Христом. И, по-видимому, вот для этого периода и готовятся сейчас все эти орудия казни. И хотя некоторые, как голландцы, допустим, еще думают, что гонений не будет, будут. Это, по-видимому, во всем мире так будет. И кто будет готов умирать, тот будет оставаться верным Господу. Если уже детально брать толкование Откровения, то, ну, знаете, здесь много разных мнений. Мне так видится, я, видите, специально говорю, чтобы не утверждать, мне так видится, что церковь, она какой-то период захватит вот этих жестоких гонений. Но это еще не великая скорбь будет. А только вот церковь должна пройти эту полосу жестоких гонений, выстоять и восхищенной быть. А дальше будут развиваться вот эти события уже. И те христиане, которые или не были готовы к восхищению, или только слышали, а теперь по-серьезному пришли к вопросу души, к вопросу веры после восхищения церкви, не знаю, как здесь будет, но они станут перед этим выбором или умирать, или же поклониться зверю. Нет, они будут умирать, но не кровью своей будут спасаться. Так тоже помню раньше, говорили, кровью своей будут спасаться. Нет, спасаться только кровью Агнца. Но придется пройти через мучительную смерть. И когда вот всех уничтожат уже, верных, это уже во время Великой Скорби, тогда наступит и этот период, о котором мы читаем. И зверь набросится на блудницу и растерзает ее. Я не знаю, какие там мотивы будут и почему все-таки, но об этом четко ясно сказано, что эта блудница, ее конец такой будет. Что этот же зверь, это же государство, это же мировое правительство, оно растерзает и растопчет эту блудницу. И они будут умирать мученической смертью, но только участь их в озере горячим огнем и серою. То есть все равно и они не избегут. Ну смотрите, так и написано, да? 10 рогов, которые ты видел на звере Иси, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. В 18 главы я только одну мысль, наверное, отмечу, и потом чуть-чуть еще из нашей практической жизни и буду заканчивать. И воскликнул сильно громким голосом. «Пал, пал Вавилон, великая блудница», это с 18 главы, с 2 стиха читаю, «сделался жилищем бесов». Вот давайте сейчас посмотрим, кто входит в этот Вавилон. Здесь перечисляется, я буду называть и загибать пальцы. «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов», бесы там будут, «пристанищем всякому нечистому духу», бесы, нечистые духи, «нечистые отвратительные птицы». Все народы там будут, напоила все народы, цари земные там будут, купцы земные и народ Божий. Вот 7 категорий таких участников этой блудницы. Выйди из нее, народ мой. Говоря о втором стихе, здесь на одно слово хочу обратить внимание. Вавилон, великая блудница, сделался, на вот это слово, сделался. Значит, не сразу такой была, да? Сделался жилищем бесов и так далее. Значит, не сразу это все так будет, а какой-то процесс пройдет, пока вот все это оформится. А вначале, может быть, совсем безобидные вот формы будут. Ну, всего я много не буду говорить, а вот что мне так вот ярко видно в это сложное время, когда готовится вот эта блудница, когда икумения, когда на пороге пришествия Господня нет ясных, четких позиций, все расплывчато. Если труба не будет издавать определенного звука, кто будет готовиться к сражению? Ясные, четкие позиции. И мне так видится, братья и сестры. Если в какой-то другой период где-то мы могли лояльничать, снисходить, то в этот период нельзя этого делать. Потому что запутаемся, сотрется эта разница, потеряемся. Да, по великой милости и благости Господней, Господь не отрекается от детей своих. Они попали туда, в Вавилон. И Господь говорит, выйди из нее, народ мой. И вот еще опять на это слово обращаю внимание. Сделался жилищем, то есть этот Вавилон, сделался. Сразу он таким не был. И полно богохульными именами будет, и кровь святых там будет, все там будет. Сделается он так. И бесы будут, и нечистые духи, и нечистые птицы, и народ Божий. И народ Божий там. Братья и сестры, я еще раз хочу сказать, что я опять-таки не призываю, чтобы вы проводили в группах своих беседы о Вавилоне. Может быть, где-то и нужно будет это. Не к этому я сегодня говорю, а к тому, что мы должны, как дети Божьи, сами иметь ясное понимание и занимать ясные позиции. Чтобы народ Божий не гадал, где мы и что мы. Чтобы ясность во всем была. И это будет уберегать нас от этой опасности, и вот чтобы не попасть в эту блудницу. В 11 главе Бытие сказано, потому ему дан имя Вавилон, что там Господь смешал языки всей земли. Вавилон – это смешение. Он смешал Господь и назван Вавилон. И смешивать Божье и небожье, вот здесь нам нужно бодрствовать. Слова Божьи, музыка небожья. Это тоже ступенечки в Вавилон. А такого у нас на кассетах, в домах, в машинах немало есть. Оно очень привлекает. Оно как-то для плоти приятно. Я знаю, что многие даже понимают это и с этим мирятся. Мы, если духовные ориентиры будем терять, будем говорить так, что вот это я буду слушать, а уж в Вавилон я не пойду. Не помнишься, как там очутишься. Потому что настолько вот дьявол, как он тонко сегодня атакует церковь, даже вот взять по вот оккультному влиянию, да, то в школе, то еще где-то что-то, то даже уже и в математику проникает это все. Так тонко все, вот, и, бодрствовать и бодрствовать нужно, чтобы нигде не проникло все это. В такой мы период живем. И нужно очень бодрствовать. И быть вот четкими во всем, вот, как я сказал, это музыка, это, и в других вопросах, где всякое отклонение от узкого пути, смешение с миром этим. Всего этого бояться, беречь себя от этого и хранить себя в чистоте, в святости, идти путем очищения, идти путем освящения. Аминь. Будем чтить их покой.